безделье, скучала вчера в раздумьях, томилась всю ночь, решив, заведу вечера, прогнала бессонницу брошь. И первый тот вечер настал, богема, жара от свечей и в позу. Поэт уже встал, и стало еще горячей. Мигрень оставляет виски, ушла меланхолия вспять, и нет уже больше тоски, и силы вернулись опять. Мигрень оставляет виски, ушла меланхолия вспять, и нет уже больше тоски, и силы вернулись опять. Художник в берете придет и бросит свой плащ у окна, представить гостей приведет к нему. Непременно она, писатель, дыхнет на пенсне, откроет, где нужно там запеть о любви и весне. Решится хозяйка сама, улыбки ее все нежней, такую ее не узнать, целуются руки у ней и ловятся жадно опять, улыбки ее все нежней, такую ее не узнать, целуются руки у ней и ловятся жадно опять. Слуга закуски с вином на столе, и словно в гостиной пурга гостей всколыхнула скорей. Обиделся юный поэт, писатель, пенсне уронил. Художник толпящихся вслед с досадой в душе побронил. Но вот и они у стола, обглоданы груды костей, устав, в будуаре спала хозяйка, оставив гостей.